Глава 11. Передышка. Из-за случившегося нападения сон все не приходил. На его месте в голове крутились разные тревожные мысли. Пазл никак не хотел складываться. Постоянно появлялось что-то еще. Какой-то новый факт, переворачивающий все с ног на голову. Я уже не знал, кому и чему верить. Даже находящиеся волею случая рядом со мной товарищи могли оказаться скрытыми пешками. И лишь усилием воли я отгонял от себя эти мысли. Если не верить сейчас своим друзьям, то кому верить? Без их помощи подняться к вершине шпиля станет сложнее во сто крат. Взглянув на темное небо этого странного искусственного мира, я невольно залюбовался блеском звезд, развешанных на нем. Хоть они и не настоящие, я все равно не мог не признать их красоту. В городе М редко можно увидеть настолько чистое небо. В детстве у меня был небольшой телескоп, и мы с дедом, когда позволяла погода, смотрели на звезды. Практически один в один такие же, как те, что я видел сейчас. Приближение Юли почувствовал заранее, но виду не подал. Девушка явно ощущала себя не в своей тарелке, подходя ко мне. Незачем еще больше смущать ее. «Ян», — послышался ее тихий голос. «Ты спишь?» «Нет, не спится». Я приподнялся, пытаясь разглядеть в ночной полутьме красивое лицо Юли. «Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» — спросила она. Вместо ответа приглашающий хлопнул рукой по лежанке возле себя. «Присоединяйся». Молниевая обезьянка, опередив свою напарницу, бодро вскочила на лежанку и своими большими глазами с любопытством уставилась на меня. «Эй, двинься немного», — полушутливо сказала Юлия, сгоняя в сторону стихийное божество и усаживаясь возле меня сама. При этом обезьянка что-то обиженно ей просвистела и скрылась у меня за спиной. Там, где находился комплекс поддержки боевой брони. «Вот же паразит», — прокомментировала поведение своего напарника Юлия, широко улыбнувшись при этом. «Прости его. После нашего пребывания во сне его характер сильно ухудшился. Но это пройдет». «Да ничего», — пожал плечами. «Да и не так уж он изменился». «Ян, хотела спросить тебя». Она опять замялась, пытаясь четче сформулировать свои мысли. «Мы действительно сможем вернуться домой?» «И что на это ответить? Когда и сам не знаю, что будет завтра, а любой шаг все равно, что шаг в пустоту». «Конечно, надо лишь разобраться с этой штукой», — ответил я, сам до конца не веря в то, что сказал. «Но знать об этом другим — последнее дело». «Все говорят, что корень проблем в шпиле, но мы справимся, чего бы это ни стоило. И вернемся домой». Поддавшись внутреннему порыву, обнял сидящую рядом девушку, притянув ее к себе. Я ощутил, как все напряжение Юлии вдруг испаряется. Она впервые за долгое время сумела расслабиться, прижавшись ко мне. Так мы и сидели, обнявшись и молча наблюдая за ночным небом этого удивительного места. Пускай звезды над нами были искусственными светляками, это нисколько не смущало нас и не мешало любоваться невероятными видами. Уже через пару минут я ощутил ровное дыхание Юлии. Убаюканная этим спокойствием, она, наконец, уснула. А еще через некоторое время сморила и меня. Слишком уж тяжелый был день, и слишком многое нам всем пришлось пережить. Выспаться мне помешал рассвет. Он, как водится, оказался внезапным. Шутка, конечно. Седьмой, который все это время в фоновом режиме отслеживал активность вокруг нас, ощутил появление солнца и подал сигнал к пробуждению. И как бы мне сейчас ни было хорошо от ощущения возле себя теплоты Юли, ее волос, щекочущих лицо, и ровного дыхания, нужно вставать. Вставать и двигаться дальше. Осторожно отклонившись от девушки так, чтобы не прервать ее сон, я поднялся и направился к нашему часовому, что должен был принять вахту последним. «Ну, как все прошло?» — спросил я Фому, подходя к нему и нисколько не сомневаясь, что тот заметил мое приближение уже давно. По части чувствительности он иногда даже не уступал мне. «Тишина! Ни одной тварюги или чего похуже», — ответил он, продолжая наблюдать за лесом. «Думается мне, что и не будет больше ничего». «Вероятнее всего, если только не придется оставаться здесь на вторую ночь». «Не хотелось бы. Когда выдвигаемся?» «Подкрепимся и двинем». Подняв группу и наскоро позавтракав сублиматами на основе какой-то питательной, но не особо вкусной бурды, мы двинулись дальше, следуя за проводником. Кукла споро двигалась по лесу, выбирая такое ощущение самый неприятный маршрут. Благо, в комплексе поддержки боевой брони на это можно было особо не смотреть. Белый тигр то появлялся, то пропадал, разведывая путь, по которому вел нас проводник. Фамильный бог не сильно верил Дэниелу и кукле, и на всякий случай проверял ее. Я, впрочем, его подозрения не разделял. Захоти старик что-то сделать с нами, все закончилось бы еще на первом этаже, когда мы ходили, разинув рты от удивления, и следили за окружающим миром с некоторой расхлябанностью. Сейчас, после нападения тварей, все это пропало. До каждого в группе дошло, что шпиль следует воспринимать как одно из самых опасных мест, в которых нам приходилось бывать. «Кажется, эта штука ведет нас к массивному строению в нескольких сотнях метров отсюда». Белый тигр вынырнул из изнанки возле меня так внезапно, что я чуть не разрядил в него метатель. Нервы и напряжение сыграли таки свою роль. Благо, сумел и успел сдержаться. Тигру-то ничего бы не было, а вот мне могло достаться изрядно. «Строение, говоришь?» — повторила за Ишкафелем Алиса, идущая рядом. «Да, очень похожее на тот лифт, в котором мы сюда поднялись». Тигр оказался немного неправ. Эта штука хоть и напоминала лифт, но так было лишь на первый взгляд. Когда мы вышли к железной коробке строения, стали заметны значительные отличия, и прежде всего это касалось шахты. Полупрозрачная и эфемерная, сливающаяся с окружающим миром и пронзительно-голубым небом. Она вызывала странное ощущение, словно я смотрел на слепленную на скорую руку магическую иллюзию, недоработанную и из-за этого совершенно неправдоподобную. Сама коробка здания была сплошная. Я не видел в стенах дверей или чего-то похожего на проходы. «Странный лифт», — высказал мои мысли Алексей. После вчерашнего легкого ранения стараниями Славы он уже полностью восстановился и вернул себе обычную невозмутимость. «Предположительно, этот внешний эффект является следствием функции лифта — проникать через барьеры искусственных миров, сокрытых внутри шпиля, носитель», — сказал седьмой. Он уже некоторое время изучал постройку. «Я считаю, что здание в строгом понимании этого слова зданием не является. Эта постройка состоит из тысяч искусственных реальностей, установленных друг на друга и соединенных шахтами лифтов. Почему неизвестные строители решили использовать несколько шахт вместо одной, мне все еще непонятно. Несмотря на то, что это было бы самым логичным. Я все еще изучаю найденные нами недавно глифы. Возможно, их расшифровка даст больше понимания о происходящем». «Зачем вообще тратить столько сил, чтобы построить что-то похожее на шпиль?» «Трудно сказать, носитель. Создателям было далеко до подобных технологий. Однако предполагаю, что это может быть связано с резонансом и расслоением миров. Пока у меня все еще мало данных». Я лишь мысленно хмыкнул на это и, вернувшись к реальности, запустил блок анализа комплекса, изучая здание, к которому нас вел проводник. Последний шел размеренно и спокойно, но при этом каждый его шаг так широк, что поспевать за ним было непросто. Оказавшись перед зданием лифта, кукла использовала целый каскад магических манипуляций, едва ощутимых даже мной. Секунда, и вот уже одна из стен чуть подалась назад и поднялась, демонстрируя такое же внутреннее помещение, как то, на котором мы недавно попали сюда. «Седьмой, ты разобрался в том, что и как делала кукла?» — спросил я, когда проход к лифту был открыт. «Мне удалось локализовать и записать ее действия. Приступаю к анализу. Пока предварительно могу сказать, что повторить это возможно», — ответил он. «Отлично. Как будет результат, скажешь». Зависеть от куклы, которую контролирует Дэниел, не лучшая идея. Сейчас я уже никому не доверял и планировал в перспективе отказаться от услуг нашего проводника. Сразу, как удастся понять его маршрут и принцип используемых заклинаний для открытия проходов. Далеко не факт, что удастся все это сделать, но просто покорно следовать за куклой мне как-то не очень хотелось. Всегда должен быть запасной план. На этот раз подъем занял куда больше времени. Судя по хронометру, мы поднимались почти 30 минут. Если это, конечно, именно подъем. Перекрученное время и пространство не давали нормально разобраться в этом. Открытие двери мы чуть не проспали. Настолько привыкли к ровному гулу лифта, что когда он вдруг прекратился, не сразу сообразили, что приехали. Створка резко ушла вверх, открывая перед нами виды нового этажа. И не сказать, что увиденное мне понравилось. Перед нами был прямой, круглый коридор. Материалы, из которых сделаны его стены, даже с натяжкой нельзя назвать обычными. Поначалу я подумал, что это кость каких-то невероятно больших существ, но, приглядевшись, понял, что с костью этот материал имеет мало общего. Несомненно, одно — это органика. Мои выводы подтвердила анализатор комплекса поддержки боевой брони. Все вокруг сделано из какого-то окостенелого органического материала с необычно прочными свойствами. При этом из-за температуры, поддерживаемой внутри коридора, темные стены слегка поблескивали от наших вызванных светляков. «Меня сейчас вырвет», — прокомментировал увиденное Фома. «Мы что, забрались во внутренности какого-то огромного монстра?» «Скажешь тоже», — хмыкнула в ответ Слава и посмотрела на меня. «Ну что, идем за нашим болванчиком?» Имелась в виду кукла, которая уже ждала нас в дальней части коридора. Ее-то нисколько не смущала окружающая нас обстановка. «Ладно, двинули за ним», — кивнул я. «Придерживаемся обычного построения». Я был готов ко многому, но когда мы вышли из коридора, двигаясь за проводником, меня в очередной раз удалось удивить. Больше всего это походило на невероятно большую, идеально круглую пещеру. Несмотря на отсутствие солнца или других источников света, мы прекрасно видели. Стены этой пещеры были построены из все того же неизвестного органического материала. По данным комплекса, в диаметре это место чуть больше 50 километров. А до потолка, судя по измерениям, как минимум еще столько же. Тут и там, в воздухе, я видел клубы странного белесого тумана, который то появлялся из ниоткуда, то вновь пропадал. При этом никакого движения воздуха наши комплексы так и не обнаружили. Но даже не это нам показалось самым удивительным. Далеко впереди, визуально в нескольких километрах от нас, располагалось нечто. По-другому и не скажешь. Это, несомненно, какое-то строение, вот только его вид был слишком необычен. Возведенное словно из роговых пластин каких-то существ, оно возвышалось посреди пещеры, точно мифический скелет огромного дракона. При этом на стенах строения я отчетливо видел горящие ярко-алым светом магические глифы, хорошо знакомые нам по недавнему месту ночевки. «Смотри-ка, наша кукла, похоже, собирается туда». Алиса кивнула на бодро двинувшегося к строению проводника. «Давайте не будем торопиться. Все помним, что произошло в прошлый раз. Ишкафель, проверь местную изнанку, только очень аккуратно. У меня какие-то смутные предчувствия, и они не очень хорошие». «Хорошо». Удивительно, но тигр даже не стал ворчать или демонстративно возражать. «Если я прав и мои предположения верны, то это место должно быть чем-то вроде аванпоста или штаб-квартиры существ, построивших защитные здания в предыдущем мире и убивших бедолагу на первом этаже. И далеко не факт, что они будут мирными для нас. С другой стороны, нам катастрофически не хватало информации об этом месте. И все, что известно, мы узнали со слов других. Я очень надеялся, что в этом здании отыщутся хоть какие-то источники информации, позволяющие подтвердить или опровергнуть то, что говорилось Дэниелом и скульптором. «Впереди я ощущаю устойчивую магическую силу, сосредоточенную вокруг этого здания-носитель», — между тем сказал мне седьмой. «Я согласен с вами, что нам следует искать альтернативные источники информации, чтобы разобраться в происходящем и сделать правильный выбор». Трое шли по коридорам Великого Шпиля. Их действия были уверенными и решительными. Так, словно они уже не первый раз здесь, хотя в действительности это не так. Они смогли получить доступ к шпилю менее 3 часов назад, но уже опередили группу Яна, используя другой лифт и другие дороги, доступные только им. Внезапно все трое остановились, словно натолкнулись на невидимую стену. Пространство перед ними вздрогнуло, пропуская вперед существо, похожее на человека и одновременно паука. Помимо двух рук у него из-за спины торчали отростки, словно тонкие составные ноги. «Братья?» Лицо этого странного существа трудно было назвать человеческим, но на нем можно различить усмешку. «Сиятельный», — нахмурившись, сказал один из троицы. «Лишь одно из отражений», — — поправил он человека. «Хочу пригласить вас к себе в гости. Пора разрешить наши разногласия». «Какой смысл говорить с отклонением?» — спокойно заметил второй человек, выступив чуть вперед и, подняв руку, с небольшим усилием развеял иллюзию перед собой. «Незачем тратить на него наше время». Пускай они все были осколками ткача, но трое даже и не думали доверять сиятельному. В конце концов, даже у непроницаемого могли быть ошибочные воплощения.